Глава 15. Иван. Поцелуй становился все глубже и откровеннее. Сатановский это осознал намного быстрее Марфы, которая обескураженно замерла, не противилась наглому напору парня, который уже и руки распустил. «Как шелк волосы!» — промелькнула шальная мысль в опьяненном мозгу. Иван еще сильнее прижался к девчонке, которая словно в горячую глину превратилась. Но силу не рассчитал. И ясное голубое небо, в котором он парил вместе с мартышкой, неожиданно рухнуло на землю и разбилось на миллионы острых осколков. Марфа очнулась, взвизгнула, оттолкнула со всей силы от себя шайтана, да так, что тот едва устоял. Кто бы мог ожидать такого от мартышки? «Совсем рехнулся!» — завизжала возмущенно Марфа, а потом еще и попыталась влепить Сатановскому пощечину. Но не получилось. Тот быстро перехватил тонкую ладошку. «Сатана, какого ты устроил? Антон!» Теперь уже Боголюбова смотрела на своего боксера, который мрачно наблюдал за перепалкой двух приятелей, скрестив на груди руки. «Что, Антон?» — передразнил он Марфу. «Что, Антон? И не делай вид, что не понравилось. А ты, сука, Сатановский, мстишь ведь ей за сестру. Помню эту вашу огромную любовь с Ланой». Каменев зло ухмыльнулся, но дальше выяснять отношения не торопился. «Тебе понравилось, мартышка?» Шайтан пропустил мимо ушей выпад гламурного боксера. Он и не думал сейчас про Лану, и уж тем более не собирался сравнивать сестер. «Может, повторим? Распробуешь? По-приятельски, как твой бздун с той тёлкой. Да если б кто до моей девчонки дотронулся, уже б в крови валялся». Сатановский нарывался и прекрасно это понимал. Набить морду Каменеву хотелось еще с той памятной ночи, когда он встретил мартышку после 2 лет перерыва. Но конкретно сейчас он больше следил за Марфой. Такая бойкая и активная, она оказалась не готова к его выходке. Сейчас уже немного пришла в себя, но все равно растерянность нет-нет, а проскальзывает по лицу. «Что, мартышка, тебя тоже прошибло?» «Еще поваляешься и не раз, придурок», — негромко пообещал Каменев. «Но не сегодня. Ладно, Марта, брейк, считай, что отомстила». «Да я-то тут при чем?» — снова завизжала мартышка. «Тебе что, правда плевать, что эта скотина меня поцеловала? Да пошли вы оба, твари! Все кончено, Антон!» Боголюбова почти плакала. Она все еще неверяще смотрела в глаза своему парню и, кажется, на что-то надеялась. Каменев стоял напряженный, но смотрел не на свою почти бывшую девушку, а немного влево, где по-прежнему стояла тонированная Хонда. Провожать Марфу домой или вообще как-то озаботиться безопасностью девушки Антон явно не собирался. «Ладно, мартышка». Сатановский похлопал Боголюбову по худенькому плечу. «Антонио явно не кабальеро, домой тебя не отвезет. Но зато это сделает скотина, то есть я. Погнали». «Да никуда я с тобой не поеду», — зло выплюнула Марфа и дернулась в сторону. «Сама доберусь. Здесь напрямик через парк 15 минут быстрым шагом». Она демонстративно отвернулась от обоих парней и шагнула по дорожке в темноту. «Ну что за дура?» — пожал плечами Сатановский. Бежать за Марфой он не спешил. К счастью, она шла как раз в сторону его Мазды, так что никуда не денется. Успеет ее догнать. «Завтра же прибежит обратно», — равнодушно протянул Антон. «Перебесится и вернется. Любит меня. Так что зря старался, мудила». Каменев откровенно юродствовал. У шайтана хоть и чесались руки, он уже был готов приложить Каменева к ближайшему столбу, но быстро передумал. Мартышка стремительно удалялась. Еще свернет куда-нибудь, ищи ее потом. Поэтому Иван, не тратя больше времени, коротким ударом молча врезал Антону в ухо, тот даже не успел закрыться. Как только соревнования в школе выигрывал, непонятно. Даже не взглянув на скорчившегося Каменева, Сатановский быстро пошел за Марфой. Догнал ее через 5 минут, когда она уже сворачивала на тропинку. «Пусти, я орать буду!» Мартышка и правда заорала, когда шайтан без предупреждения поднял ее в воздух и легко забросил себе на плечо. Точь в точь, как в ту ночь у клуба. Только на этот раз не стал хлопать по попе сопротивляющуюся мартышку. Нет, сейчас ягодицы девушки удостоились нежного поглаживания. «Не знаю, где ты откопал этого дегенерата, но он даже меня не удивил», — сказал Иван, щелкая брелком. Мазда мигнула фарами. «Совсем никто не клюет, что ты на этого урода повелась». «Да пошел ты!» — завопила Марфа, когда ее уже пристегивали к переднему сиденью. «Мы нормально говорили, пока ты не пришел. Зачем вообще полез целоваться? Да я чуть не блеванула». «Ага», — хохотнул Сатановский. «Да ты еще хотела, мелкая. Тебя же никто нормально не целовал». «Антошка, что и первый?» «Да». Марфа молча отвернулась, Иван плавно вырулил на дорогу и, повернув направо, оказался на широкой освещенной трассе. Предстояло сделать небольшой крюк, чтобы отвезти Марфу домой, но Сатановского это совсем не напрягало. Ему нравилось, что она рядом. Сидит злая, пыхтит, нос свой воротит». Иван откинулся на сиденье и, решив не гнать, как обычно, вел машину медленно, даже плавно. В голове крутился вопрос, который еще час назад вызвал бы у него хохот. «Может, ее еще раз поцеловать? На прощание, перед сном?» «Ну, не могла мартышка оказаться такой сладкой. Это же Марфа!» С первого же дня их знакомства Сатановский троллил девчонку как мог. Иногда даже к Лане ехал, предварительно уточняя, есть ли мелкая дома. А потом мартышка отомстила. Да так, что он 2 года не мог спокойно о ней думать. Но сейчас спокойствие исчезло совсем по другой причине. В тишине салона раздалось мерное жужжание. Боголюбова неохотно потянулась к мобильному, но, глянув на экран, едва не подпрыгнула на сиденье. Хмурое лицо озарила радостная улыбка. «Антошка очнулся!» Не сдержал любопытства Ивана, а поскольку Марфа не соизволила ответить, он просто выхватил из ее рук мобильный. «Да ты совсем охамел!» «О, мартышка, ты прошла в универсум. Неожиданно, но в целом неплохо. Поздравляю!» «Думал, я совсем тупая. Ну, конечно, жила-была вторая сестрица, и звали ее Марфа», — спародировала девушка шайтана. «Гони мобильный и останови тут. Я пройдусь 10 метров». Сатановский сделал ровно то, что его просили. Вернул телефон и позволил Марфе выйти из машины. Та подозрительно на него глянула, явно ожидая подвоха, но больше выяснять отношения не стала. Припустила вперед, но Иван, конечно, не дал ей сбежать. Нагнал быстро и взял за руку. «Пусти, пусти! Что ты устроил сегодня? Так меня ненавидишь, да?» «Очень сильно», — кивнул Сатановский. «Даже не представлял всю глубину, так сказать. Надо перепроверить, а то вдруг показалось». И снова, без предупреждения, не спрашивая разрешения, он притянул к себе девушку и в предвкушении жадно впился в ее податливые губы.